Глава 5. Тем вечером Полу уже не удалось выскользнуть в гараж. Все-таки тяжело быть единственным ребенком в семье. Мама следит буквально за каждым твоим шагом. Как бы ему ни хотелось заглянуть в шкатулку, он не смел рисковать. Остаток вечера Пол тихонько сидел за любимыми видеоиграми, а когда мама сказала, что пора ложиться спать, послушно все выключил, умылся, почистил зубы и переоделся в пижаму. Он уже шел к лестнице на второй этаж, когда мама его окликнула. «Пол?» «Да, мам. Подойди сюда на минутку». Мальчик побледнел. Ну вот, его раскрыли. Все-таки она увидела в окно, как он лазил в яму. «Хорошо», — пробормотал он и нехотя подошел к ней. Вдруг мама крепко его обняла и поцеловала в лоб. «Просто хотела сказать, что очень тебя люблю. В последнее время ты ведешь себя совсем как взрослый. Возвращаешься домой вовремя и умываешься даже без напоминаний. Я правда тобой горжусь». Полу стало так стыдно, что он даже не попытался отстраниться, как обычно. Сейчас был подходящий момент для того, чтобы во всем признаться, рассказать про шкатулку и про того жуткого мальчишку. Но он просто не мог. Не мог и все тут. Да и обидно было бы расстроить маму, когда она так счастлива. «Я тоже тебя люблю, мам», — сказал Пол, и она еще крепче прижала его к себе. «Не задуши его, Лея», — пошутил папа. Мама отпустила Пола и погладила по щеке. «Будь и дальше умницей, хорошо?» «Хорошо. Спокойной ночи, мам, пап», — сказал Пол, разворачиваясь к лестнице. «Спокойной ночи, Пол», — ответили они хором. В эту минуту он почувствовал себя в безопасности, а еще очень-очень любимым. Родители дома, все двери заперты, Клэм их охраняет. Никто к ним не вломится, и шкатулка надежно спрятана. Все будет хорошо. А завтра он посмотрит, что там спрятано. Это будет как подарок на Рождество, только лучше. Ночью ветер гулял по лесу, раскачивая деревья, и кроны за домом Пола шептались о чем-то своем. Жасмин, фея из зоркой чащи, отвечала за семью мальчика и внимательно следила за всем, что с ним происходило. Ее магия позволяла подсказывать мысли людям и животным, чтобы подтолкнуть их к добрым поступкам. Так она защитила Пола с помощью Клэма. Жасмин была новенькая на этой непростой работе и пока не знала, что за странный мальчишка угрожал ее подопечному и какой секрет скрывался в шкатулке. Однако шестое чувство подсказывало, что грядут большие перемены. Жасмин думала о событиях прошедшего дня, и ее крылышки тревожно дрожали. Генри выглядел очень угрожающе, но она, пожалуй, неплохо с ним справилась. Правда, он обещал вернуться, и вот это сильно ее беспокоило. Жасмин видела, что Генри разбил лагерь в лесу. Один, без друзей, без родителей. Разве не странно? Ну, зато будет легче за ним приглядывать. Может, спросить совета у своей наставницы Миры? Нет. Так получится, будто она сама ни на что не годится. А Жасмин считала, что вполне справится в одиночку. Глаз с Генри не спустит и не даст ему сделать ничего плохого. Шкатулка мирно лежала в гараже на полке и со стороны выглядела совсем обыкновенной, даже невзрачной. Но в ней пробуждалась таинственная магия, которая давно ждала, пока ее обнаружат. И вот, наконец, у нее появился шанс вырваться на свободу.